Глава 4. Сколько нужно есть? В основном твоя пища должна состоять из углеводов. Во-первых, потому что это достаточно эффективный источник энергии. Твой маленький мозг вообще питается только углеводами. Во-вторых, углеводы присутствуют почти во всех продуктах питания. Это значит, что их проще всего было добыть в дикой природе, а значит, мы наилучшим образом приспособлены к ним. Тут змей взял хвостом палку и нарисовал ею круг на песке аквариума. Внутри круга он прочертил три линии, отчего круг стал поделенным на три неравные части – самую большую, среднюю и самую маленькую. «Представь, что круг – это твой ежедневный рацион», – сказал змей. «Как видишь, я поделил его на три части. Самая большая часть круга», – продолжал змей, – «это углеводы». Примерно такую долю должны занимать углеводы в твоем рационе. Средняя часть круга – это белки. Белок – это строительный материал, из которого построены наши тела. Твои маленькие мышцы, органы и ткани состоят из белка. «Значит, самый маленький кусочек круга – это жир?» – робко спросил хомяк. «Совершенно верно. Это жир». Змей показал палкой на самую маленькую часть круга. Его нужно есть меньше всего, но жир все равно очень важен для организма. «А почему именно такие пропорции? Почему не наоборот?» – спросил хомяк. «Потому что жиры могут откладываться про запас в твоем брюшке в неограниченном количестве. Небольшой запас углеводов, надолго его не хватит, есть в печени, а вот белки не могут запасаться на черный день вообще. Если ты вдруг перестанешь употреблять, например, углеводы, то они будут создаваться из жира». «Но как мне высчитать точные пропорции того, что мне нужно есть?» Хомяк выглядел довольно задумчивым. «Тебе повезло, потому что ты живешь в клетке, и еду тебе дают люди. Людям нравятся такие маленькие пушистые комочки вроде тебя, и они хотят, чтобы ты прожил дольше. Поэтому люди заранее рассчитали твой корм так, чтобы в нем все было в правильных пропорциях. А вот если ты решишь сбежать из клетки на волю, то считать уже придется». «У меня с математикой туго». «Тогда не убегай и не переедай. Людям в этом плане повезло меньше. Они обеспечили себя таким большим количеством пищи, что им самим теперь трудно разобраться, что можно есть, а что нет, и в каком количестве». Сказав это, змей положил палку и помахал хвостом в воздухе, стряхивая с него частички коры. Хомяк долго рассматривал круг с белками, жирами и углеводами. «Я вижу, что у тебя возникли трудности с пониманием», – поинтересовался змей. «Да, я понял, что если у меня есть такой вот круг, то я могу понять, как правильно его разделить. Но сколько таких кругов мне нужно есть каждый день?» «Правильный вопрос. Вот весь этот круг поделен на пропорции. А сам круг – это общее количество еды, которую ты должен съедать за день. Но как понять, сколько тебе нужно съедать в общей сложности? Ведь если ты будешь съедать слишком много, это станет ядом. А если слишком мало, не будет лекарством. Где же найти золотую середину?» «Я думаю, нужно съедать столько, сколько нужно именно мне», – авторитетно заявил хомяк. «А как понять, сколько нужно тебе?» «А вот этого я уже не знаю. Мне иногда кажется, я могу и слона съесть, или бегемота. Но, наверное, это будет для меня многовато». «Не то слово. Съесть слона или бегемота даже для меня будет много. Но все же это интересный вопрос. Смотри, твое тело – это набор органов, тканей, мышц и костей. Чтобы твои органы работали, кости не ломались и шерстка росла, тебе каждый день нужно съедать какое-то количество пищи. Только для того, чтобы органам было на чем работать. Как автомобиль, который заведен, но стоит на холостом ходу. В таком режиме он тратит совсем немного бензина, но все же тратит его. Так же и ты. Если ты целый день лежишь, то еды тебе нужно немного, только на поддержание работы твоих органов». «Но я не люблю лежать целый день. Я люблю крутить мое колесо в клетке». «Так же, как и машина. Она стоит только на перекрестках или на светофорах, но обычно она все же ездит. Когда машина едет, то тратит больше бензина. Получается, что есть тебе нужно исходя из того, сколько ты лежишь и сколько бегаешь. Любая активность, пусть даже небольшая, требует повышенных затрат энергии, а энергию мы берем из пищи. Получается, для того, чтобы прожить дольше, тебе нужно правильно заправлять свой бензобак. чтобы там было достаточно топлива, но и чтобы не перелить. Иначе излишки еды пойдут в жирок на твоем пузике. А излишнее отложение жира вредит здоровью. А значит, если ты имеешь много лишнего веса, то проживешь меньше. Но почему жир вредит здоровью? Потому что у тебя его никогда не должно было быть так много. Его должно быть чуть-чуть. Неприкосновенный запас, которого хватит на несколько дней голодания. Если его скапливается слишком много, он начинает откладываться везде, где только можно. В органах, в мышцах, в тканях. Когда это количество переходит в критическое значение, жир начинает просто сдавливать все твои ткани, и они изнашиваются гораздо быстрее. А значит, какой-нибудь орган может сломаться раньше положенного срока. А это приблизит твой конец. Комментарий. Для того, чтобы извлечь максимум пользы из своего питания, человеку следует питаться, исходя из следующей пропорции. 50-60% углеводов, 25-30% белка и 15-20% жира. В медицине это называется БЖУ, то есть процентное соотношение белков, жиров и углеводов. Также известно, что здоровому человеку в сутки требуется примерно 0,7 грамма белка на 1 килограмм массы тела. Удобная отправная точка для расчета своего БЖУ. Это значит, что если вы, например, весите 50 килограммов, то вам нужно съедать минимум 35 грамм белка в сутки. Для сравнения, в 100 граммах куриной грудки находится примерно 24 грамма белка. На упаковках практически всех продуктов есть состав. Не ленитесь и заглядывайте в него. Там вы найдете информацию о содержании белков, жиров и углеводов на 100 грамм продукта. Исходя из этой информации, можно подсчитать, достаточно ли в вашем рационе питательных веществ. Есть, правда, один минус. Это сложно делать в уме, но на помощь нам пришли технологии. В интернете можно легко найти программы по подсчету БЖУ и установить их на свой телефон. Введя в эту программу те продукты, которыми вы питаетесь, можно без труда понять, чего вам не хватает, а чего, наоборот, много. Если вы готовите, например, суп или салат, то вам необходимо написать все продукты, которые входят в его состав, чтобы понять конечную пищевую ценность. Пищевая ценность – это БЖУ, микроэлементы, витамины и калории, которые содержатся в пище. Не поленитесь и проанализируйте свой рацион. Так вы сможете определить, качественно ли вы питаетесь.